За время 130-летних наблюдений на территории города Иваново отмечены экстремальные значения температур. Так, например, в январе абсолютный максимум составил плюс 7,4 градуса в 2007 году, а абсолютный минимум отмечен в 1940 году и составил минус 43,6 градусов. Так, самый жаркий месяц, июль, порадовал нас в 1981 году температурой в плюс 37,8 градусов, тогда как в 1986 году температура воздуха составляла всего плюс 2,6 градуса. Самый снежный январь отмечался в 1985 году, когда выпало 92 миллиметра осадков при норме в 45. А самый дождливый июль отмечался в 2008 году, когда выпало 4 месячных нормы осадков, а самый сухой июль отмечен в 1938 году, когда выпало всего 1 миллиметр осадков.